Последние события на планете Земля и мое напоминание о том, что происходящее преобразование пространства будут только ускоряться, теперь даже для самого ленивого обывателя лишь подтверждают, что человечество окончательно отстало с эволюцией своего сознания, темпы которой не идут ни в какое сравнение с интенсивностью планетарных преобразований. Я ведь предупреждал людей о том, что темных больше, и они сделают все для того, чтобы сознание людей так и не проснулось. И теперь с сожалением могу констатировать, что глубокий сон духовного невежества продолжается. Даже сам Творец, кричащий о том, что времени на размышление о собственной судьбе у людей уже совсем нет, остался неуслышанным большинством из них. Люди никак не хотят реагировать на обращение небес с напоминанием им о существовании Творца и о необходимости учитывать в повседневном промысле свое божественное происхождение, а значит, свою неразрывную связь с высшим космическим разумом. Я хочу еще раз напомнить, что мои слова были обращены в первую очередь к народу России, как к прародительнице человеческой цивилизации, разделенной темными силами по принципу «разделяй и властвуй на множество народов», уповая на высокий внутренний дух людей, с которых и началось торжество человечества, как частицы творящего начала начал. Несмотря на все мои старания, основная масса людей так и не услышала моего обращения, ибо погрязла в собственных проблемах плотного плана, а значит, продолжает пребывать в полном неверии, считая себя, тем не менее, богоизбранным народом, усердно посещающим и совершенно напрасно для своего сознания мои храмы. В народе продолжает царствовать, так же, как и в прошлые многие сотни лет, самообман и неприятие истины. И все это на фоне, казалось бы, самого активного обращения людей к Богу. И этот самообман стал особенно заметен именно в последнее время, когда наступил момент истины, и каждый человек, так или иначе связанный с божественным промыслом, должен выбрать путь, достойный великого предназначения человека как фрактального подобия Творцу. Неверие людей теперь подписало новую судьбу народа, в которой, впрочем, как и всегда в России, удивительным образом переплелось полное или частичное неверие, а значит, несоблюдение канонов вечности и прямая помощь Творца этому странному, но выбранному мной народу. Странность положения России заключается в том, что, с одной стороны, большинство населения России продолжает не верить словам моего обращения, ибо не может проявить в себе самостоятельность принятия решения, дарованную всем жителям планеты Земля самим Творцом. А с другой стороны, я, ваш Творец, уже не могу отказаться от своего же решения, согласно которому я сам выбрал этот многострадальный народ стать поводырем человечества в период квантового перехода. Поэтому судьба этого народа остается в моих руках. Это означает, что даже природные катастрофы, предназначенные для привлечения внимания людей к вселенской программе преображения пространства, в России продолжают зависеть от всеобщего посыла, который пусть не столь значительно, но продолжает влиять на интенсивность преображения планетарного пространства. Люди никак не хотят меня услышать, хотя в большинстве своем уже давно согласны со мной в том, что как мыслите, так и живете. Поэтому экономический кризис и крах социальной системы страны лишь подтверждают факт отсутствия божественной искры не только в структуре власти, но и, что самое главное, в сознании постоянно молящейся страны, народа. Все, что не так, поверьте мне, есть отражение искривленного сознания людей, в котором царит полное, кроме декларирования, отсутствие Святого Духа. Несмотря на напоминание о своем предпочтении этого народа, никакого продвижения к свету я пока не чувствую. Что говорит о том, что разговоров о Боге много, а вот божественного промысла у людей как не было, так и нет. Люди погрязли в духовном разврате, и этот разврат в человеческом сознании правит бал. И, как всегда в России, на этом балу очень бурно расцвели неверие, подлость и обман. А вот маленький человек, которому нет места на празднике лжи и мракобесия, никак не хочет услышать обращение к нему самого Творца и никак не хочет показать власть имущим своего отношения к этому пиру во время чумы. Вот почему я громогласно объявляю, что теперь сам Творец берет власть на земле в свои руки. И не только через своих помощников, но и я сам, проявившись в плотном плане, начну формировать из людей ту божественную регулярность, которая станет не только торжеством канонов вечности, но и обеспечит преемственность цивилизаций, что всегда оставалось для человечества несбыточной мечтой. В последних посланиях я уже предупреждал людей о том, что природных катастроф теперь не избежать, и это обстоятельство должно сплотить их, в том числе и духовно, перед надвигающейся опасностью быть уничтоженными. Для России эта благая весть, мое предупреждение, уже прозвучало в Благовещенске, ранее никогда не подвергавшегося действию природных аномалий, типичных для Тихоокеанского побережья. Поймите, для меня не существует таких понятий, как суша и вода, прибрежные и континентальные территории. Размер Земли слишком мал для каких-либо делений по природным признакам. Поэтому надвигающиеся природные катаклизмы никак не будут соответствовать человеческим представлениям о географии планеты. Повторяю для тех людей, кто хочет отсидеться во время природных катастроф, что нет на Земле места, где можно было бы спрятаться от моего ока, а значит и от возмездия. Ибо люди неверия, люди вне духа, есть люди, не исполняющие волю Творца, а это наказуемо. Поверьте, мне совсем не важно, какую ступень социальной лестницы занимает человек и какую власть он представляет. И более того, человек, наделенный властными полномочиями, несет еще большую ответственность за свой промысел, чем маленький бесправный человек. Поэтому люди должны помнить всегда: большие деньги – большие проблемы плотного плана, связанные с собственными кармическими долгами, с болезнями и преждевременным окончанием сроков проявления за неисполнение планов и воли Творца. Никто из людей не может защититься или откупиться от Бога мамоной, ибо мамона в почете только у людей неверия, но она не имеет никакого отношения к другим уровням или планам пространства, где существует божественный порядок и полное подчинение канонам вечности. Люди никак не хотят понять, что на Земле, только в плотном плане, им дано право свободной воли, и только в этих условиях дана возможность самосовершенствоваться до уровня сознания сотворца. Только плотный план характеризуется хаосом бесконечного многообразия проявлений Творца или встречных волновых потоков, создающих в процессе своей эволюции кластеры высшего порядка. В любом случае, этот план свободного творчества людей теперь уже уходит в прошлое. И даже при полном неприятии людьми моего обращения им придется услышать голос Творца как объективную реальность квантового перехода и окунуться в мир высоких монад Творца на границе пятой и шестой раз. Процесс преображения пространства уже не только не остановить, но уже и невозможно вмешаться в ход этих преображений, даже на уровне сознания сотворцов. Ибо люди, в том числе и народ России, оказались духовно не готовыми взять на себя ответственность за будущее человечества, а самое главное – за свое собственное будущее. Люди окончательно отстали с эволюцией собственного сознания и теперь уже никак не смогут повлиять на ход, хотя был великий шанс у русского народа, вселенской программы преображения пространства. Ибо время осознания своей роли в эволюции пространства ими окончательно упущено. Теперь судьба людей в руках Творца. Люди же, включая Россию, выбрали себе роль и судьбу пассивного наблюдателя. Но это есть свободный выбор народа, которого я, Творец, готовил на божественную роль поводыря человечества.